Глава 18. Спят вместе перчатки, перстами к перстам, ладонью к ладони, подобно холстам, их белая лайка последним холстам. Но в них прокрадутся через множество лет вдруг белые руки исполнить обет, проснуться и дружбы исполнить обет. Кристобель Ламмот. Мод сидела в информационном центре факультета исследования женской культуры на яблочно-зеленом стуле за апельсиново-оранжевым столом. Перед ней был архивный ящик. В его папках хранилось то немногое, чем располагали современные исследователи по вопросу самоубийства Бланш Перстчет. Статья газетного репортера, протоколы следствия, копия предсмертной записки, обнаруженной на столе дома Вифания по улице горы Араратской. Записка, отметил старинный исследователь, была придавлена увесистым округлым гранитным камнем. Несколько писем к прежней воспитаннице, дочери члена парламента. Про него известно, что он, как политик, довольно сочувственно относился к борьбе женщин за свои права. Мот снова и снова перечитывала все эти скудные свидетельства, надеясь отыскать хоть какую-то подсказку к мучившей ее загадке. Где была и что делала Кристобель Ламмот во время между путешествием в Йоркшир и следствием по делу о смерти Бланш? Как жаль, что Бланш ничего не оставила, кроме вот этой записки. «Всем, кому ведать надлежит. То, что я совершаю в здравом уме, как бы не рассудилось потом людям, и после долгих и тщательных раздумий. Причины простые и могут быть изложены с полной ясностью. Во-первых, бедность. У меня нет более денег на краски, и за последние месяцы я продала слишком мало работ. В гостиной я оставила в завернутом виде 4 наилучших натюрморта с цветами, в том роде, какой прежде нравился мистеру Крейси из Ричмонд-Хилла, в надежде, что мистер Крейси предложит за них сумму, достаточную для моих похорон, если таковые окажутся возможными. Выражаю мою особую волю, чтобы эти похоронные расходы не были отнесены на счет мисс Ламмот, и уповаю лишь на то, что мистер Крейси сделает мне одолжение. Вторая причина — и за нее я достойна худшего порицания — гордость. Я не могу вновь унизиться до того, чтобы войти в чей-то дом гувернанткой. Такая жизнь подобна аду на земле, даже если члены семьи относятся к тебе по-доброму, и я предпочитаю не жить вовсе, чем жить в рабстве. Точно так же я полагаю неприемлемым навязывать себя на благотворительное попечение мисс Ламмот, которая имеет свои собственные жизненные обязательства. Третья причина — крушение идеалов. Я предприняла попытку вначале совместно с мисс Ламмот, а затем и одна в этом укромном доме, жить с верою в то, что независимые и незамужние женщины могут существовать полезно и полноценно в обществе друг друга, не прибегая к помощи постороннего мира и помощи мужчин. Мы полагали, как оказалось напрасно, что при экономном ведении хозяйства, пребывая в гармонии друг с другом и природой, можно осуществить идеал философский, христианский и художнический. Увы, то ли мир оказался слишком враждебен к нашему опыту, думаю, так оно и было, то ли мы сами имели недостаточно изобретательности или силы духа. Скорее всего, нам не хватало и того, и другого, от времени до времени мы это ощущали. Остается лишь надеяться, что первые дни нашей хозяйственной независимости, столь опьянившие нас и принесшие плоды в виде нашего труда, могут вдохновить новые, более сильные души на решение этой задачи, и их опыт, в отличие от нашего, окажется удачным. Независимые женщины должны требовать от себя большего и добиться успеха, вопреки злопыхательским ожиданиям мужчин и обычных, одомашненных женщин. Мое наследство очень мало, и вот как я желала бы им распорядиться. Понимаю, что обстоятельства лишают мою записку юридической силы, но надеюсь, что прочедшие или прочедшие ее отнесутся к ней с уважением, как если бы она была завещанием законным. Мой гардероб я оставляю нашей служанке Джейн Саммерс. Пусть она возьмет себе, что пожелает, и распорядится остальным, как сочтет нужным. Хочу воспользоваться этой возможностью и попросить у Джейн прощения за небольшой обман. Несколько времени назад, дабы убедить ее меня покинуть, она отказывалась это сделать, невзирая на то, что я совершенно не способна ей платить жалование. Я притворилась, будто недовольна ее службою, тогда как на самом деле лучшую служанку трудно найти. Я уже тогда приняла то решение, которое мне вскоре надлежит исполнить, и не хотела, чтобы хоть какая-то тень ответственности за мой поступок легла на нее. Вот единственная причина, по которой я повела себя с нею таким образом. Я не владею искусством ловкого обмана. Дом не является моей собственностью. Он принадлежит мисс Ламотт. Все движимое имущество в доме и различные мелкие принадлежности, приобретенные нами совместно на наши сбережения, принадлежат ей в большей степени, чем мне, так как в совместном хозяйстве ее доля была наибольшая. Я завещаю ей мою долю и предлагаю распорядиться всем по ее усмотрению. Я желаю, чтобы мой Шекспир, а также собрание стихотворений Китса и собрание стихов и поэм лорда Теннисона были переданы мисс Элизе Донтон, если, конечно, она согласится принять столь потрепанные книги. Мы часто читали их с нею вместе. Мои украшения немногочисленны и не представляют ценности, за исключением нательного креста с мелким жемчугом, но его я беру с собою. Другие безделушки может взять Джейн, если захочет. Кроме броши черного янтаря с изображением двух рук в дружеском пожатии и с надписью «Дружба навеки». Эту брошь подарила мне мисс Ламотт, и я желаю, чтобы подарок к ней вернулся. Вот и все, чем я владею в этом мире. Не считая моих полотен, которые, я твердо в это верю, имеют ценность, пускай в настоящее время на них и нет спроса. Всего сейчас в доме 27 полотен моей работы, не считая многих эскизов и рисунков. Из больших полотен два являются собственностью мисс Ламотт: Кристобаль перед сэром Леолайном и Мерлин с Вивиан. Я хочу, чтобы она сохранила две эти картины, и надеюсь, что она пожелает по старому обыкновению повесить их в кабинете, где работает, и они будут напоминать ей о прежних счастливых днях. Если эти воспоминания окажутся для нее слишком тягостны, я все же возлагаю на нее обязательства ни дарением и ни продажей не выпускать при жизни своей из владения этих двух картин и в дальнейшем распорядиться ими так, как распорядилась бы я сама. Мисс Ламотт знает, что это лучшие мои работы. Конечно, земные вещи не вечны, но достойное искусство способно пережить своего создателя. И я всегда стремилась быть понятой теми, кто еще не родился. Кто лучшие судьи, как не люди будущего? Судьбу других моих произведений я также вручаю мисс Ламотт, которая сама обладает сознанием художника. Если это возможно, пускай мои работы хранятся вместе, пока у публики не возникнет к ним интереса, и они их не станут судить в таком роде, что смогут оценить их по достоинству. Впрочем, я скоро, очень скоро утрачу право опекать мои произведения, и они должны будут сами двигаться своим молчаливым и ненадежным путем. Скоро, очень скоро я покину этот дом, где была так счастлива, и никогда уж в него не вернусь. Я намерена последовать по стопам автора защиты женских прав, но, наученная ее опытом, я намерена зашить в карманы моей накидки те округлые вулканические каменья, которые мисс Ламотт столь красиво разложила на своем письменном столе, и таким образом рассчитываю, что все свершится быстро и наверняка. Я не думаю, что смерть является концом. На спиритических сеансах у миссис Гелл и Лис мы имели возможность слышать многие чудесные вещи и воочию убедиться в том, что по другую сторону нашего существования, в мире куда более совершенном, имеют бытие, обитают, не зная боли и страданий, те, кто нас покинул. Благодаря моей вере я знаю доподлинно, что мой Создатель, Всевидящий и Всепрощающий, примет меня к себе. И после того, как я покину эту бренную оболочку, моим способностям, немалым, но никому не нужным в этом мире, найдено будет лучшее применение, и я буду продолжать любить и творить. Итак, я пришла к полному и смиренному признанию того, что здесь я существо лишнее и никому не нужное, тогда как там мне откроется многое, и я сама откроюсь. В наши черствые дни с их сумеречным светом, когда мы можем лишь вглядываться туда сквозь смутную завесу, отделяющую нас от всех уже ушедших, я возвышаю мой тихий голос, дабы сказать: «Я вас прощаю, прощайте и вы. Пусть не пристанет милость Господня к моей бедной душе и ко всем нашим душам». Бланш Персчит, незамужняя. Мод, как всегда, поежилась от этого документа. С какими чувствами прочла его Кристобаль? И где была Кристобаль во время самоубийства, Бланш? Почему покинула Вифанию? И где находился между июлем 1859 и летом 1860 года Рандольф Генри Падуб? По словам Роланда, нет свидетельств того, что Падуб отлучался из своего дома в Блумсбери. За весь 1860 год он не опубликовал ни одного стихотворения и написал, до удивления, мало писем. На этих не столь многочисленных посланиях стоит всегдашняя привычная помета «Блумсбери». Исследователи творчества Ламот пока не сумели найти удовлетворительного объяснения очевидному факту, Кристобаль почему-то отсутствовала в момент гибели Бланш, и в своих гипотезах неизменно исходили из предположения о ссоре между подругами. «Теперь ссора предстает в несколько ином свете», — думала Мот, — но от этого ее причина не яснее. Мот взяла в руки копию газетной вырезки. В ночь июня 26-го, в неистовый дождь и ветер, еще одна несчастная молодая особа покончила жизнь самоубийством, бросившись во вздувшиеся воды Темзы. Тело было найдено лишь 28 июня, оставленное приливом чуть ниже моста, что в Патне, на гравийном береговом валке. Нет оснований подозревать посторонний злой умысел. Крупные округлые камни были с отчаянием зашиты, очевидно, самой потерпевшей, в карманы накидки. Накидка и вообще вся одежда покойной весьма изящны, хотя и не принадлежат к разряду дорогих. При опознании личность утопленницы была установлена. Это мисс Бланш Персчит, проживавшая последнее время одна в доме под названием Вифания по улице горы Араратской. Некогда вместе с мисс Персчит проживала поэтесса мисс Кристобаль Ламот, чье местонахождение в настоящее время загадка. По словам Джейн Саммерс, недавно уволенной прислуги, мисс Ламот отсутствует уже довольно длительное время. Местопребывание мисс Ламот приводится в известность. На столе в доме оставлена записка, где ясно изложено намерение несчастной покончить счеты с жизнью. Конец газетной вырезки. Впоследствии полиция нашла Кристобаль, и следователь допросил ее. Но где же ее разыскали? За перегородками-ширмами послышались чьи-то поспешливые шаги. Знакомый голос, сочный, язычный, произнес «Ку-ку!». В следующее мгновение, не успев подняться из кресла, Мот была заключена в огромное теплое объятие. Лицо ее оказалось между мягких грудей, Запах мускусных духов наполнил нос. «Мот, роднулька моя! А я-то думаю, где ей быть, и говорю себе, она поди работает, трудится, как пчелка, и вот я заваливаюсь прямо сюда, и точно. Сидит моя детонька, господи боже мой, над работой, ну, в точности, как я представляла. Слушай, ты хоть немного удивилась моему приезду? Удался мой сюрприз?» «Леонор, отпусти меня, пожалуйста, я сейчас задохнусь. Сюрприз твой замечательный. Я, правда, смутно чувствовала, как ты надвигаешься с Атлантики, как теплый атмосферный фронт, но...» «Какая прелестная метафора! Продолжай, продолжай!» «Но я не предполагала, что ты ворвешься прямо сюда. Во всяком случае, на сегодня я не рассчитывала. Я так рада тебя видеть. Ты не приютишь меня на ночь другую? Выделишь мне кабинку для индивидуальной научной работы у вас в архиве? Боже, я постоянно забываю, какое тут у вас все крошечное в этом центре. Интересно, от чего это? От того, что не уважают женскую культуру? Или все английские университеты по определению состоят из клетушек? Слушай, ты по-французски читаешь? Я тебе хочу кое-что показать». Мот всегда ожидала приезда Леоноры с какой-то опаской, но странное дело, всякий раз, по крайней мере, поначалу, бывало ей очень рада. Леонора буквально заполнила собой информационный центр. Она была женщина изумительно крупная, с какой стороны ни возьми, и, не стесняясь ни своего роста, ни своих габаритов, одевалась пышно и ярко. Сегодня она была облачена в длинную широченную юбку и свободный длинный жакет наподобие рубахи, в крупных оранжевых и золотых не то цветах, не то протуберанцах. Леонора имела необычный, смугловатый, слегка оливковый оттенок кожи и с каким-то даже глянцем, крупный ястребиный нос, полный рот, причем в губах было что-то негроидное. Волосы у нее были черные, густейшими волнами, не спадавшие на плечи. Волосы исключительной живости, с естественным, незаимствованным у шампуня лоском. Волосы, которые, если взять их в руки, не разлетятся в стороны, а соберутся таким весомым приобретением. Леонора постоянно носила несколько почти туземного вида, но явно дорогих ожерелий из янтарей причудливой природной формы, а также из обточенных яйцеобразно, разной величины. На голове Леоноры красовалась особая повязка желтого шелка, отдававшая дань индийским повязкам ее хипповского прошлого. Родилась она в известном городе Батон-Руж и утверждала, что в ней течет и креольская, и индейская кровь. Ее девичья фамилия была Шампьон. «Вот они, креольско-французские корни», — говорила Леонора. Фамилию Стерн она взяла от первого мужа Натаниэля Стерна, который был простым преподавателем в Принстонском университете и до знакомства с Леонорой на научной конференции в Оттаве жил счастливой жизнью литературоведа-педанта, добропорядочно препарируя тексты в духе новой критики, но оказался совершенно не способен выжить в союзе с Леонорой в эпоху кровопролитных сражений на полях структурализма, постструктурализма, марксизма, деконструктивизма и феминизма. Его небольшая монография о мотивах гармонии и диссонанса в романе Генри Джеймса «Бостонцы» появилась в самый неподходящий момент. Леонора вместе с другими феминистками яростно напустилась на Стерна за его сочувствие к той озабоченности, какую выразил Генри Джеймс по поводу атмосферы лесбийской чувственности в Бостоне в 1860 году. Вскоре Леонора и вовсе ушла от Стерна, к Солу Дракеру, поэту-хиппи. Какое-то время Леонора с Солом обретались в хипповской колонии в штате Нью-Мексико. Натаниэль Стерн, этот тщедушный, бледнокожий человечек с острыми чертами лица, вечно с недаемой неуверенностью, попытался задобрить феминисток, взявшись за биографию Маргарет Фуллер Осоли. С тех пор минуло уже 20 лет, а он все продолжал трудиться над этим сочинением, осуждаемый всеми феминистками в первую голову. Леонора всегда величала Натаниэля не иначе как «мой первый задохлик», однако же сохранила его фамилию, возможно, потому что украсила ею обложку своего первого значительного труда. Этот топус именовался «Свой уголок всего краше». В нем Леонора исследовала образно-символические мотивы домашнего уюта и очага в литературных произведениях писательниц XIX века. Книга получилась на удивление простая и теплая, совсем не похожая на статьи и книги последующего периода творчества Леоноры, так и пышущие феминистской яростью, ни на ее монографии нынешнего периода с их длинными заковыристыми фразами в духе парижского мэтра Лакана. Солу Дракеру суждено было стать отцом единственного сына Леоноры, Денни, которому нынче исполнилось 17 лет. Сол Дракер имел куда более выразительную, чем Стерн, наружность. Был высок ростом, плечистый и силен, причем настолько, что время от времени ему удавалось поколачивать саму Леонору. Его рыжая борода буйно окурчавилась, и такая же рыжеватая поросль покрывала весь его торс вплоть до пупа и избегала вниз к лобку. Все это в свое время Леонора сообщила Мот с полной откровенностью. Стихи Сола Дракера изобиловали словами, которые пишут на заборах и в туалете. В его самой знаменитой поэме «Ползучий тысячелетник» описывалось второе пришествие Христа в духе миллинаризма. Действие происходило в долине смерти, где начинали воскресать люди и змеи. Видения, несомненно, яркие, навеяны были Блейком, Уитменом, книгой пророка Иезекииля и, неизменно прибавляла Леонора, ЛСД далеко не лучшего качества. «А почему он тысячелетник, а не тысячелистник?» — спросила Мот, во всем ценившая точность. «Ну, видишь ли, так у него возник бы соблазн продлить поэму листов и так до тысячи, а он сам понимал, что пора остановиться». Леонора называла Дракера «телесник-кудесник». Сейчас телесник-кудесник был второй раз женат и трудился на собственном ранчо в Монтане. Дэнни находился при нем. Вторая жена Сола, по словам Леоноры, души в Дэнни не чаяла. А Сол души не чаял в лошадях. «Ни одну ни разу не ударил», — с легкой обидой говорила Леонора. Сама же Леонора променяла телесника на профессора антропологии. Профессор была женщиной-индуской и обучила Леонору йоге, вегетарианскому питанию, а также искусству получать целую серию оргазмов, вплоть до обморока. Под влиянием профессора Леонора воспылала праведным гневом к некоторым варварским древним обрядам индусов, вроде сатти, когда жену заживо сжигали с трупом умершего мужа, и к практике поклонения фаллическому мужскому началу в шиваизме. После профессора подругами Леоноры были Бриджитта, Покахонтас, Мартина. Оставляя очередную подругу, Леонора оговаривала: «Я их всех обожаю и рада б с кем-нибудь навсегда остаться, но у меня панический страх перед домоседством, перед налаженным бытом. Обложиться подушечками и сидеть дома как репа — это не по мне. Мир полон новых пленительных созданий». «Чего это ты такое читаешь?» — поинтересовалась Леонора. «Предсмертную записку Бланш Персчет». «И зачем же?» «Пытаюсь разгадать, где во время самоубийства Бланш была Кристобаль». «Если ты умеешь читать по-французски, у меня, возможно, есть ответ на эту загадку. Я получила письмо от Рианы Леминье из Нанта. Вечерком покажу». Леонора взяла в руки записку Бланш. «Бедняжка, с какой яростью, с каким достоинством она пишет!» «И довела себя до ручки. Кстати, не всплыли какие-нибудь ее картины? Вот, представляю, был бы фурор. Господа, перед вами работы художницы-лесбиянки XIX века, которая, как явствует из ее завещания, исповедовала идеи феминизма». «Нет, пока ни одной картины не найдено. Они все должны были храниться у Кристобаль. А вдруг она вне себя от горя сожгла их в камине? Кто знает?» «Или забрала с собой в тот карликовый замок, где теперь живет злобный старикан с ружьем. Я тогда готова была его зарезать теми ножницами, которыми обрезала сорняки на могиле Кристобаль. Наглый Боров. Картины поди гниют у него где-нибудь на чердаке среди разнообразного хлама. Мот хотелось отвести мысли Леоноры от сэра Джорджа, даром, что догадка Леоноры, возможно, была верна. «А как ты представляешь себе ее картины, Леонора? Ты думаешь, они действительно хороши?» «Очень надеюсь. У Бланш было подлинное призвание к живописи. Сама она была уверена, что ее картины не дрянь какая-нибудь. Я их представляю так. Бледные, но роскошно бледные полотна, полные внутреннего напряжения. Изображены на них пленительные создания, все такие стройные, как речные ивы, с прелестными колышущимися грудями и пышной огромной массой прерафаэлитских волос. Хотя если ее картины по-настоящему оригинальны, то мы никогда не угадаем, каковы они на самом деле, покуда не увидим их воочию. Одна из ее полотен, припомнила Мот, называлась «Венок, сплетенный духами», и «Благие руки духов» на спиритическом сеансе Геллис. Звучит не слишком заманчиво. Но, может, руки были не хуже дюреровских, а венок под стать Фонтен Латуру. Только, конечно, в своем оригинальном стиле. Ни в коем случае не вторичный. Многого ты от нее хочешь? Мы обязаны предполагать, что у нее был истинный талант. Ведь она отдала жизнь за наши идеи. Да, пожалуй. Вечером дома у Мот Леонора извлекла письмо доктора Арианы Леменье и сказала: «Общий смысл я просекаю, но только общий. Мой французский желает. Требуется английское образование. Переводи». Мот довольно опрометчиво уселась на свое привычное место в изголовье белого дивана, в углу под высокой настенной лампой. Гостья, не приминув этим воспользоваться, подсела сбоку. Рука Леоноры лежала на спинке, за спиной Мот, как бы обнимая без прикосновения, а теплая ягодица Леоноры от ее движений прижималась к ягодице Мот. Мот пребывала в крайнем смущении и напряжении, несколько раз чуть было не встала, но дурацкая английская воспитанность сковала ее по рукам и ногам. Притом Мот была уверена, что Леонора все прекрасно понимает и в душе ужасно веселится. Но письмо могло содержать сведения, которым цены нет. Мот, преуспевшая в искусстве ловкого обмана чуть больше, чем бедняжка Бланш, принялась переводить послание из Нанта нарочито скучным голосом, будто зачитывала самую банальную научную справку. «Уважаемая профессор Стерн, я являюсь французской исследовательницей женского литературного творчества в здешнем университете. Мне очень понравилась ваша работа о структурах номинации у женщин-поэтов и прежде всего у Кристобаль Ламот, которая представляет для меня особый интерес, так как она, будучи наполовину бретонкой, щедро черпает из источника бретонских мифов и легенд, создавая женский поэтический мир. Особенно хочу отметить, какими справедливыми и вдохновляющими представляются мне ваши замечания о сексуализации элементов ландшафта в «Фее Мелюзине». Я слышала, что вы собираете материалы, касающиеся феминистских аспектов жизни Ламот. Мне в руки попали документы, которые, возможно, представляют для вас интерес. Сейчас я занимаюсь исследованием творчества писательницы Сабины де Керкос. При жизни она опубликовала крайне мало, лишь несколько стихотворений в 1860-е годы, включая сонеты в честь Жорж Санд, к чьим идеалам и образу жизни Сабина испытывала горячее восхищение. В моем распоряжении имеются 4 неопубликованных романа: «Ариана», «Орелия», «Мучение Женевьевы» и «Вторая Дауда». Последнее из этих сочинений я надеюсь в скором времени подготовить для печати и издать. сюжет отчасти связан с той же легендой о затонувшем городе Ис, на которую опиралась в своей прекрасной поэме с одноименным названием «Кристобель Ламот». Возможно, вы знаете, что мадемуазель де Киркос приходилась по линии бабки с отцовской стороны родственницей Кристобель Ламот. Однако вряд ли вы знаете, что осенью 1859 года Ламот, по-видимому, гостила в семье Сабины Фуэнани. Источником для данного предположения является письмо от Сабины де Киркос к ее кузине Соланж, которое я обнаружила среди бумаг. Эти бумаги были некогда переданы на хранение в наш университет одним из потомков Сабины, которая, в смысле Сабина, в замужестве звалась мадам Кергруэт, проживала в городке Порник и скончалась при родах в 1870 году. До меня бумагами никто не занимался. Я скопировала для вас начало письма Сабины, надеюсь, оно вас заинтересует. И, конечно же, я буду рада поделиться с вами всеми дальнейшими информациями. Мое почтение. «Прошу прощения за корявый перевод», — проговорила Мод все так же делано безразлично. «Ну, посмотрим, что там пишет Сабина». «Ма шер петит кузин. Наши долгие и скучные дни неожиданно, во всяком случае неожиданно для меня, оказались оживлены приездом нашей английской родственницы, моей троюродной сестры, мисс Кристобель Ламот. Мисс Ламот — дочь известного Исидора Ламота, который собирал французские мифы, а также бретонские народные легенды и поверья. Вообрази мое волнение. Оказывается, что моя новая кузина Кристобель — поэтесса, и опубликовала немало произведений. К сожалению, все они на английском, и в Англии их весьма ценят. Она пересекла пролив Ла-Манш во время недавнего шторма, и потом еще целые сутки их корабль принужден был качаться на волнах за пределами гостеприимных стен гавани Сен-Мало из-за ветра, яростно дувшего вспять от берега. Затем дороги к нам были почти непроезжими, будучи затоплены водой, и ветер буквально валил всех путешествующих с ног. Неудивительно, что она чувствует себя после всего этого плохо и большую часть времени пока проводит в постели. У нее в комнате есть свой очаг, но она, возможно, не представляет, какая это почесть и какое благо в нашем холодном промозглом доме. Кристобель мне понравилась по первому впечатлению. Она мала и стройна, с очень бледным лицом, возможно, это бледность из-за морских злоключений, и крупными белыми зубами. В первый вечер она ужинала с нами и сказала всего несколько слов. Я сидела рядом с ней и шепнула, что мечтаю писать стихи. Она отвечала: «Этот путь не сулит счастья, Мафи». Я на это возразила, что только когда я пишу, я чувствую смысл жизни. Тогда она сказала: «Если это действительно так, к счастью для тебя или к несчастью, никакими словами я не сумею тебя разубедить». В тот вечер ветер завывал и завывал, все на одной и той же жалобной ноте, без конца, так что тело и душа начинали жаждать хотя бы минутного затишья. Это затишье наступило только перед рассветом, когда я проснулась, как мне показалось, с просонья от туи-буи, от переполоха, от напора звуков, а на самом деле от внезапного затишья, которое прозвучало как шум. Моя новая кузина, кажется, вовсе не спала в эту ночь, и, спустившись к завтраку, имела вид такой изможденный, что мой отец настоял, чтобы она отдыхала у себя в комнате и пила малиновый отвар. Я забыла упомянуть, что с собою она привезла огромного волкодава, которого зовут, если я верно расслышала, пес Стрей. Это бедное животное тоже намучилось в шторм и теперь ни за что не хочет вылезать из-под столика в спальне мисс Ламот, лежит и лежит там, положив морду на передние лапы. Кузина Кристобель говорит, что когда погода исправится, пес сможет бегать в брасилианском лесу, ибо лес — его естественное место обитания. «Кажется, это дельце стоит копнуть поглубже», — сказала Леонора. А письмо я, оказывается, поняла почти правильно. Отправлюсь-ка я, пожалуй, в Нант, где он, кстати, находится. Знаю, что во Франции, но где именно? Посмотрю, что там за документы у доктора Леминье. Правда, я старинный французский слог не шибко разбираю. Придется тебе поехать со мной, моя милая. А что, прекрасно проведем время. Ламот, морская кухня, прогулки в бразильянском лесу. Что скажешь? Как-нибудь потом было бы чудесно. А сейчас мне нужно дописать доклад по метафоре для Йоркской конференции. Я застряла на месте, там есть некая загвоздка. Какая загвоздка? Выкладывай. Одна голова хорошо, а две лучше. Что за метафора? Мод была в растерянности. Только-только удалось на время отвлечь Леонору от Кристобаля. Вот уже хочешь, не хочешь, рассказывай про доклад, о котором сама имеешь пока что самое смутное понятие. Рос бы он лучше месяц-другой самостоятельно в темноте подсознания. Я еще толком сама не знаю. Я пытаюсь провести аналогию между мелюзиной и медузой. У Фрейда высказана мысль, что голова медузы — воплощение страха перед кастрацией, то есть воплощение женской сексуальности, которой не желают обояться. «Слушай, чего расскажу», — сказала Леонора. «Получила я тут одно письмо из Германии насчет постановки Фауста Гёте. Представляешь, по сцене ползают отрезанные головы гидры и произносят разные суждения. Я в последнее время заинтересовалась Гёте, ведь у него чего только нету. Эвих Вайблихе, фигура матери, ведьмы, сфинксы...» Примечание. «Вечная женственность». Немецкий. Слова из заключительного хора Фаусте Гёте. Элеонора разговорилась без удержу. Разговор ее был призанятный. Мот с облегчением отметила, что от Британии Леонора перешла к Гёте, от Гёте к сексуальности в целом, от целого к частностям, а именно к особенностям повадок двух своих мужей. На эту тему Леонора склонна была вещать со всею истовостью, чаще всего в тонах язвительного осуждения и гораздо реже в тонах похвалы. И вроде бы уже нет ничего, думала Мот, чего она, Мот, не знала бы о слабостях и причудах, о тайных вожделениях и неосмотрительных поступках, о запахах и забавных звуковых сигналах, а также об извержениях словесных и иных первого задохлика и телесника-кудесника. Так думала Мот, но всякий раз оказывалась неправа. Леонора, настолько же ненасытная в словесных проявлениях, как Клеопатра в любовных, сама себя расстравляла и сама же удовлетворяла свою страсть, создавая в жанре ораторства на темы постели нескончаемую изустную летопись своей былой замужней жизни. «А ты?» — спросила вдруг Леонора. «Что происходит у тебя на любовном фронте? Ты сегодня какая-то неоткровенная». «Прости», — Мот пожала плечами. «Ладно, замяли. Продолжаю». «Но я верно подметила, ты держишь свою сексуальную сферу за семью печатями. Я понимаю, этот гад Фергус Вулф здорово тебя подкосил, но нельзя же уходить в полное подполье. Это выглядит как предательство. Тебе нужно раскрепоститься, испробовать другие восхитительные возможности». «Ты имеешь в виду женщин?» «Спасибо. Я сейчас пробую хранить целомудрие. Знаешь, мне нравится. Единственная беда, что отыщутся какие-нибудь слишком рьяные приверженцы и начнут всех силой обращать в эту веру. Ты, кстати, не пробовала, выражаясь по-старинному, жить в чистоте?» «Пробовала. Целый месяц. Прошлой осенью. Сначала было очень приятно, я буквально влюбилась сама в себя. Но потом подумала, любить себя — это нездорово. Лучше с кем-нибудь собой поделиться. Тут я и встретила Мэрилу. По-моему, доставлять радость и удовольствие другим гораздо увлекательнее. Понимаешь, Мот, это свидетельствует о душевной щедрости, благородстве человека. Ну вот, ты тоже насильно хочешь обратить меня в свою веру. Пожалуйста, не надо, Леонора. Я счастлива и так». «Что ж, хозяин-барин», — проговорила Леонора невозмутимо и тут же прибавила. «Между прочим, перед вылетом из Штатов я тебе звонила. Никто не знал, где ты. На кафедре сказали, что ты уехала куда-то на машине. С мужчиной. Кто сказал? Кто? Ну, зачем же я буду выдавать? Надеюсь, ты хорошо провела время? Мот, превратившись в точное подобие своей тезки из поэмы лорда Альфреда Теннисона, про которую автор говорит «великолепно холодна, безжизненная безупречность», процедила ледяным тоном. «Да, спасибо». И, поджав губы, еще более бледная, чем обычно, уставилась в пространство. «Намек понят», — сказала Леонора. «На эту территорию ни шага. Но я рада, что у тебя кто-то завелся». «Никто у меня не завелся». «Ладно, как тебе будет угодно». Леонора долго плескалась в ванной Мот и оставила за собой лужицы воды на полу, раскрытые флаконы и несколько пряных запахов каких-то неведомых снадобий. Мот закрутила крышечки, подтерла тряпкой лужицы и только потом приняла душ, задернув занавеску, от которой повеяло чужими сильными французскими духами, не то опиум, не то пуазон. Когда же, наконец, она забралась в прохладную постель, послышалось шарканье босых ног, и в дверях появилась Леонора, обнаженная, если, конечно, не считать малозначительного и к тому же неподпоясанного халата алого шелка. «Поцелуй в щечку на ночь», — потребовала Леонора. «Извини, я не могу». «Можешь. Это же так легко». Мот не успела опомниться, как очутилась в щедрых объятиях Леоноры. Пытаясь освободить свой притиснутый нос, она вслепую водила ладонями, но натыкалась то на величественный живот подруги, то на ее тяжелые груди. Отбиваться она не могла. Это было ничуть не лучше, чем сдаться. К своему стыду она расплакалась. «Что такое, Мот? Что с тобой?» «Я же сказала тебе, я сейчас вообще ни с кем и никак. Мне хорошо одной. Я же тебе сказала». «Я могла бы снять с тебя напряжение. Но ты же видишь, результат получается совершенно обратный. Иди к себе, Леонора. Ну, пожалуйста». Леонора издала странные звуки, больше всего напоминавшие смущенное ворчание большой собаки или даже медведицы, и в конце концов откатилась от Мот. «Ладно, доживем до завтра», — произнесла она усмешливо. «Сладких тебе снов, принцесса». Некое отчаяние охватило Мот. На ее диване в ее гостиной грудой лежала Леонора, преграждая путь к полкам с книгами. Мот отметила, что суставы заныли от чувства воображаемой скованности, заставляя вспомнить о последних ужасных днях с Фергусом Вулфом. Мот захотелось услышать свой собственный голос, вернее, услышать, как ее собственный голос говорит что-нибудь ясное, рассудительное. Ведь необходим собеседник. Мот попыталась представить, с кем ей хотелось перемолвиться словом, и на ум ей пришел только Роланд Митчелл, второй приверженец белых односпальных кроватей. Она даже не посмотрела на часы. Сейчас, конечно, поздно, но ученые в такой час обычно еще не спят. Она наберет номер, пускай на том конце раздастся несколько звонков, а потом, если сразу никто не подойдет, она быстро нажмет на рычажок. Коли ему не досуг, пусть так никогда и не узнает, кто именно его побеспокоил среди ночи. Она сняла трубку с прикроватного телефона и набрала лондонский номер. Что ему сказать? Сообщить про Сабину де Киркос? Нет, что-нибудь еще. Рассказать про появление Леоноры. Один длинный гудок, второй, третий, четвертый. О, трубку взяли. Кто-то внимательно вслушивается там, на другом конце провода, но пока молчит. Роланд? Он спит. Вы представляете, который теперь час? Извините, пожалуйста, я звоню из-за границы. Кто говорит? Мот Бейли? Мот молчала. Так, значит, я угадала. «Слушайте, Мотбы, или оставили бы вы нас в покое?» Мот слушала сердитый голос, не решаясь бросить трубку. Подняв глаза, она увидела в дверях Леонору. Черные блестящие завитки волос, красный шелк халата. «Я пришла попросить прощения и узнать, нет ли у тебя чего-нибудь от головы». Мот положила трубку на рычаг. «Извини, что я прервала разговор», — сказала Леонора. Прерывать было нечего. На следующий день Мот позвонила Аспицу, что явилось тактической ошибкой. «Профессор Аспиц?» «Да, слушаю». «Это Мот Бейли из Линкольнского информационного центра факультета женской культуры». «Да, да». «Я пытаюсь отыскать Роланда Митчелла, у меня к нему срочное дело». «Не совсем понимаю, почему вы обращаетесь именно ко мне, доктор Бейли. Он у нас весьма редко показывается». «Я думала, он...» «Я говорю, он к нам теперь почти не наведывается. Вроде бы он болеет с тех пор, как вернулся. По крайней мере, и так я предполагаю. Поговорить с ним лично мне как-то не довелось». «Что ж, простите, пожалуйста». «Не совсем понимаю, почему вы просите прощения. Разве что вы каким-то образом причастны к его недомоганию». «Не могли бы вы, если его увидите, передать ему, что я звонила?» «Хорошо, если увижу, передам. Может, передайте еще что-нибудь?» «Попросите, чтобы он мне позвонил». «По какому вопросу, доктор Бейли?» «Скажите ему, что приехала профессор Стерн из Сталахаси». «Ладно, если не забуду, если вообще его встречу, передам». «Спасибо». Мот и Леонора, едва выйдя из магазина в Линкольне, чуть не были сбиты большим легковым автомобилем, движущимся по узкой улице задним ходом с огромной скоростью и без всяких сигналов. А в руках у них были детские, обтянутые бархатом лошадки, точнее, лошадиные головы на палочках. У лошадок дивные шелковые гривы и вышитые глаза, имевшие норовистые лукавые выражения. Леонора закупила эти игрушки для своих многочисленных крестников, уж очень мало не английские волшебные. Водитель неистово катящейся машины, увидев двух женщин через дымчато-синее стекло, подумал, что они в своих развивающихся юбках с пестрыми уборами на головах и тотемическими лошадками в руках до странности похожи на жриц какого-то неведомого культа. Он сделал скупой презрительный жест, указывая большим пальцем на дождевую канавку, куда им, по его мнению, следовало отступить. Леонора, в ярости потрясая заливающейся бубенчиками лошадкой, ответила ему по всей форме, обозвав придурком, засранцем и психом. Оскорбленный резкими словами Леоноры, он завершил свой маневр еще в более резкой манере, заставив похолодеть бабушку, толкавшую коляску с внуком, двух велосипедистов, мальчишку посыльного и водителя, ехавший следом Кортины, которому ничего не оставалось, как стремительно сдавать и сдавать назад до самого перекрестка. Леонора, выхватив карандаш, записала номер бешеного Мерседеса — АНК-666. Ни Мот, ни Леонора до этого никогда не встречались с Мортимером Собрайлом. Они вращались в совершенно разных сферах, выступали на разных научных конференциях, работали в разных библиотеках. И Мот не почувствовала ни тени беспокойства или угрозы их с Роландом общему делу. А Мерседес, между тем, заскользил прочь по старинным узким улочкам, для которых он явно не предназначался. Собрайл, даже зная он, что одна из пригрезившихся ему жриц Мот Бейли, не остановился бы. И американский говорок Леоноры он отметил без особого интереса. Устремления Собрайла лежали в ином направлении. Спустя короткое время его Мерседес уже вступил в соперничество с высоким сеновозом на узкой дороге, петлявшей в междухолмиях вблизи Бэк-Эндербери. В конце концов он принудил сеновоз посторониться, да так что бедняга довольно неловко въехал в придорожную живую изгородь и помчался дальше вовсю прыть, не опуская боковых стекол и не выключая кондиционера в своем стерильном, обтянутом кожей салоне. На подъезде к Силкорту было установлено великое множество табличек, старых, пожелтевших от времени и более свежих, с красными буквами на белом фоне. «Нарушать границы владений запрещается. Осторожно, злая собака. Собственность под охраной. За вашу безопасность ответственности не несем». Собрайл отважно свернул к Силкорту. По опыту он знал, что обилие подобных надписей свидетельствует не о реальных опасностях для гостя, а о бессилии хозяев. Проехав дорожкой между рядами буков к огромному особняку, Собрайл зарулил во внутренний дворик. Здесь он остановился, не глуша двигателя, лишь сбавив обороты, и стал раздумывать, что делать дальше. Сэр Джордж со своим дробовиком сперва зорко всматривался в пришельца сквозь кухонное окно, потом появился на пороге. Собрайл продолжал сидеть в машине. «Вы что, заблудились?» Собрайл опустил дымчатое стекло и наметанным взглядом разглядел на доме вместо добротного плотного слоя краски сыплющуюся штукатурку. Поведя глазами по сторонам, он тут же отметил. Башенки сильно окрашились, двери перекошены, конюшенный дворик зарос сорняками. «Сэр Джордж Бейли?» «Чем могу служить?» Собрайл заглушил двигатель и вылез из машины. «Позвольте представиться. Вот моя визитная карточка. Профессор Мортимер Собрайл, старший сотрудник Стентовской коллекции, университет Роберта Дейла Оуэна, гармония Сити, штат Нью-Мексико. И вы уверены, что вам нужен я?» «Именно вы. Я проделал очень длинный путь, и прошу уделить мне совсем немного времени». «Я очень занят. Моя жена больна. Что вам угодно?» Собрайл сделал шаг к сэру Джорджу, раздумывая, не спросить ли разрешения войти в дом. Сэр Джордж чуть приподнял дуло ружья. Собрайл остановился посреди двора. Он был одет в просторную, элегантную, с шелковой отделкой куртку, в тонковорсистые брюки цвета моренго и кремовую шелковую рубашку. Был поджар, жилист, мускулист, чем-то напоминал героя фильма «Виргинцы», тощих, ловких, как кошки, всегда готовых прыгнуть или выхватить пистолет быстрее противника. «Сэр, я являюсь безо всякого преувеличения ведущим мировым специалистом по Рандольфу Генри Падубу. Согласно моим источникам, вы, возможно, обладаете некими документами, принадлежащими его перу, письмами или черновиками». «Что еще за источники?» «Разные, окольные. Видите ли, тайное всегда становится явным. Итак, сэр Джордж, я сотрудник, фактически хранитель самого крупного в мире собрания рукописей Рандольфа Генри Падуба. Послушайте, профессор, мне совершенно нет до этого дела. Ничего про вашего Падуба я не знаю, я не собираюсь. Мои источники. Я не люблю, когда всякие там иностранцы скупают английское». «Скажите, эти документы как-то связаны с вашей знаменитой прародительницей Кристобель Ламот?» «Она не знаменита и не моя прародительница, и то, и другое в молоко. Езжайте отсюда». «Если бы вы только позволили войти в ваш дом и ознакомиться, в научных целях установить, что у вас есть и чего нет». «Спасибо. Ученых в моем доме я больше не потерплю. Я не желаю, чтобы вмешивались в мою жизнь. Я очень занят». «Но вы не отрицаете, что у вас есть нечто?» «Что у меня есть, вас не касается. Убирайтесь с моей земли. Бедняжка-сочинительница сказок. И что они все к ней пристали?» Сэр Джордж шагнул в сторону незваного гостя. Собрайл изящным жестом поднял свои изящные руки кверху, но при этом ремень из крокодиловой кожи слегка шевельнулся на его тощих бедрах, словно револьверный пояс. «Не стреляйте. Я удаляюсь. Насильно мил не будешь. Но позвольте кое-что сказать на прощание. Вы представляете сколько такая рукопись, если она существует, стоит? Стоит? Ну да. Сколько она стоит в звонкой монете? А, сэр Джордж? Сэр Джордж молчал. Например, одно письмо Падуба, не письмо даже, а записка, где он договаривается с портретистом о сеансе, недавно ушло на аукционе Сотби за 500 фунтов. Ушло, разумеется, ко мне. Это, конечно, звучит не совсем скромно, но мы не какая-нибудь библиотека, которая клянчит деньги из университетского бюджета. У нас есть своя собственная чековая книжка. Итак, если у вас не одно письмо, а несколько, или черновик стихотворения... Ну, продолжайте. Допустим, если у вас имеется дюжина длинных писем или два десятка коротеньких, не особо содержательных, то возникает такой, знаете ли, порядок цифр. Шестизначная сумма. Да-с. Шестизначная сумма в фунтах стерлингов. Я заметил, что ваш прекрасный дом нуждается в основательном ремонте. Про какие письма вы говорите? Про письма сочинительницы сказок? Я говорю про письма Рандольфа Генри Падуба. Если эти письма попадут к вам, вы их утащите к себе. Мы их будем бережно хранить в Гармония-Сити. Ученые всего мира смогут приезжать и знакомиться с ними. Условия хранения в нашей коллекции, поверьте, замечательные, лучшие в мире. Давление, температура, влажность воздуха, освещенность. Ни один из наших экспонатов не может пожаловаться на дурное обращение или что его представляют посетителям не в самом достойном свете. Все английское должно оставаться в Англии. Я понимаю, вами движет прекрасное патриотическое чувство. Но в наше время, когда существуют микрофильмы и фотокопии, насколько оправданы подобные чувства? Сэр Джордж произвел несколько странных порывистых движений дробовиком, что, очевидно, означало напряженное раздумье. Собрал, не отводя цепких глаз от глаз сэра Джорджа, продолжал держать руки поднятыми, что выглядело нелепо. Но на лице гостя не было тревоги, лишь спокойная бдительность, а на губах играла сумрачная лисья улыбка. «Сэр Джордж, если я ошибся в своих предположениях, и вы не нашли никаких интересных документов, вообще никаких документов, просто скажите мне, я тут же удалюсь. Хотя прежде возьмите все же мою карточку. Вдруг при более внимательном чтении среди старых писем Кристобаль Ламоты или ее дневников или старых счетных книг, а вдруг обнаружится что-то, писанное рукою Падуба. Если у вас возникнут затруднения с установлением авторства какой-нибудь старинной рукописи, я всегда к вашим услугам. Готов буду высказать мнение, непредвзятое, о рукописи и ее стоимости. Особенно о стоимости. И что с того? Лицо сэра Джорджа приняло упрямое идиотическое выражение, какое непременно придают английским помещикам на карикатурах. Но по его глазам Собрайл понял, что именно сейчас тот ведет в уме какие-то подсчеты. Теперь Мортимер знал наверняка, что таинственные документы существуют, причем в пределах досягаемости. «Так я могу вручить вам карточку? Вы мне не вышибите мозги?» «Да, то есть нет. Давайте вашу карточку. Но учтите, я ничего не обещал». «Конечно, конечно. Я прекрасно вас понимаю. Вы совершенно независимы в ваших решениях». Мерседес проскользнул по улицам Линкольна в обратном направлении быстрее прежнего. Собрал подумал мимолетно, не наведаться ли к Мод Бейли, но решил, что пока не стоит. Какая-то мысль не давала ему покоя. Мысль о Кристобаль Ламот. В стентовской коллекции, которую он умел вызывать в памяти почти попредметно, с фотографической точностью, стоило только сосредоточиться на важном вопросе, хранилось нечто, связанное с Кристобаль. А вот что? Что? Мут пересекала рыночную площадь в Линкольне, медленно лавируя между прилавками, и вдруг буквально столкнулась с кем-то в зеленовато-коричневом, тесно сидевшем костюме. Мут отступила, рассеянно потирая плечо, но этот кто-то, протянув руку, цепко схватил ее за рукав. «Сэр Джордж!» «Слушайте вы, юная особа!» — не заговорила, закричал он. «Сколько, по-вашему, стоит кресло на электрическом ходу? А лифт вы, случайно, не прикидывали, во что обойдется?» «Нет», — сказала Мут. «А напрасно, следовало бы и поинтересоваться. Я говорил с моим поверенным, он невысокого мнения о вас, Мот Бейли, очень невысокого». «Я не совсем понимаю». «Нечего прикидываться невинной овечкой. Шестизначной суммы. Так мне сказал этот хитрюга-ковбой в Мерседесе. А вы даже не подумали на это намекнуть. А ведь на вид вы были такая умильная». «Вы имеете в виду, что письма...» «Норфолкским Бейли всегда было плевать на Силкорт. Первый сэр Джордж его построил, чтобы им нос утереть. И теперь они ждут, не дождутся, пока Силкорт развалится, он и вправду скоро развалится». «Ну а коляски на электрическом ходу вы обязаны были подумать». Голова у Мот пошла кругом. «Ковбой в Мерседесе? Почему не бригада скорой помощи? Что станет теперь с письмами и где бродит Леонора, блаженно ни о чем не ведающая? Наверное, выбирает чашки с блюдцами». «Простите», — сказала Мот. «Я знала, что письма представляют некоторую ценность, но не предполагала, что они стоят так дорого. Я думала, им лучше остаться там, где их оставила Кристобаль. Вашей Кристобаль давно уж нет на свете, а моя Джоан — живой человек». «Разумеется». «Разумеется», — передразнил сэр Джордж. «Свою выгоду вы хорошо разумеете. Мой поверенный говорит, вам эти письма нужны для собственных корыстных целей, для карьеры, например. А может, вы вообще задумали их типа и сапой перепродать, пользуясь моим неведением?» «У вас сложилось неправильное мнение». «Еще какое правильное!» В этот момент между грудой цветов, издававших тяжелый запах, и украшенными черепами кожаными куртками возникла Леонора. «Что такое, милая? Сексуальное домогательство?» — осведомилась она. И тут же воскликнула. «Ба! Не как тот самый неотесанный старик с ружьем!» «Вы?» Лицо сэра Джорджа сделалось почти лиловым от ярости, а пальцы еще сильнее впились в рукав Мот. «Американцы под каждым английским кустом. Вы все в сговоре!» «В сговоре?» — недоуменно переспросила Леонора. — «Что здесь, собственно, происходит? Война? Международный инцидент? Он тебе угрожал, Мот?» Полная благородного негодования, она двинулась, словно башня на владельца Силкорта. Мот, всегда гордившаяся тем, что в любой переделке умеет сохранять ясную голову, взвешивала, что сулит ей больше неприятностей. Ярость сэра Джорджа или возможность разоблачения перед Леонорой. Того и гляди, всплывет, что Мот утаила от нее находку писем. Резонивать сэра Джорджа бесполезно. Значит, лучше сосредоточиться на втором направлении. Гнев Леоноры, случись ей возомнить, что ее обидели или предали, будет поистине ужасен. Однако что сказать... Леонора, между тем, ухватила сэра Джорджа за жилистое запястье своими длинными сильными руками. «Отпустите мою подругу, или я позову полицию!» «Зовите, зовите! Мне есть что сообщить полиции!» «Кто незаконно вторгся в мои владения? Воровки! Грифонши!» «Надо было сказать гарпи. Да где этому невежде знать такие слова?» «Леонора, пожалуйста, не надо». «Я жду объяснений, мисс Бейли». «Не здесь и не сейчас, сэр Джордж. Я вас прошу. Каких объяснений он требует, Мот? Да так, ерунда. Сэр Джордж, неужели вы не понимаете, что сейчас не место и не время? Я-то все понимаю. Уберите от меня руки, мерзкая женщина, и подите прочь. Надеюсь, я никогда вас больше не увижу, ни ту, ни другую. С этими словами сэр Джордж повернулся и, раздвинув небольшую толпу, которая начала было собираться, гордо удалился. «Чего он от тебя хотел, Мот? Каких таких объяснений?» «Я тебе потом расскажу». «Да уж изволь, я заинтригована». Мот была близка к полному отчаянию. «Быть бы сейчас где-нибудь подальше отсюда». Ей вдруг вспомнился Йоркшир, белые языки отраженного огня над падунцем Томасины, круглые камни, желтые, точно серые, аммониты в лукавом логове. Охранница-негритянка, обвешанная ключами, явилась перед бледной Паулой и сурово, так что на черном лице не дрогнул ни один мускул, отчеканила. «Вас к телефону! Требует издателей падуба». Паула проследовала за звоном ключей и за широкой спиной, облаченной в строгую униформу, по извилистым проходам, выстланным ковровыми дорожками, к телефонному аппарату в диспетчерской охраны. Этим телефоном сотрудникам падубоведника разрешалось в виде милости пользоваться при крайней необходимости. Паула Фонсека слушает. «Вы — редактор полного собрания стихотворений поэм Рандольфа Генри Падуба». «Я помощник редактора. А что?» «Мне посоветовали связаться с Аспицем, профессором Аспицем. Мое имя Бинг, я поверенный. Я представляю интересы клиента. Мой клиент хотел бы узнать, какова рыночная стоимость рукописей, некоторых рукописей, которыми он, возможно, располагает». «Возможно, располагает или располагает?» «Мой клиент выразился именно так, как я только что сказал. Нельзя ли мне все-таки поговорить с самим профессором Аспицем?» «Хорошо, я за ним схожу. Но, пожалуйста, наберитесь терпения, его кабинет далеко отсюда». Поговорив с поверенным Бингом по телефону, Джеймс Аспиц вернулся в подубоведник весь бледный, в необычайном раздражении и волнении. «Какой-то идиот по имени Бинг хочет, чтоб я оценил стоимость некоего числа писем Падуба к некой женщине. Я спрашиваю, сколько писем? 5, 15, 20? Отвечает, мол, точно не знаю, но клиент сказал в районе 50. Еще этот Бинг говорит, что письма длинные, не какие-нибудь записки к дантисту или рождественские поздравления. Но имя клиента назвать отказывается. Я ему, как же мне установить цену столь важных документов, когда я их в глаза не видел? Я всегда терпеть не мог эту фразу «в глаза не видел», а вы, Паула. Я имею в виду, что это тавтология чистой воды. Если не видел, то понятно, что глазами. Дальше Бинг заявляет, что клиенту уже поступило предложение на 6-значную сумму. Я спрашиваю, это предложение от британца? Бинг отвечает, ну зачем же обязательно от британца? Стало быть, этот проныра Собрайл и тут поспел. А я даже не знаю, где эти письма хранятся. Я спрашиваю, позвольте узнать, откуда вы говорите. Из Стук Лейн Чемберс, Линкольн. Я говорю, можно хоть посмотреть эти несчастные письма. А Бинг, мой клиент, по натуре человек вспыльчивый, раздражительный и крайне отрицательно относится к визитерам. И что теперь прикажете делать? У меня создалось впечатление, что если я вот так с кондачка выставлю щедрую цену, то мне позволят одним глазком взглянуть на сами письма. Если я оценю их в круглую сумму, то начальство ни за что не раскошелится на их приобретение, тут еще влез этот вездесущий прощелыга Собрайл со своей бездонной чековой книжкой. Клиент мистера Бинга уже не просто осведомляется о научной ценности, а ребром ставит вопрос о деньгах. Вот что я вам скажу, Паула. Сдается мне, все это как-то связано со странным поведением Роланда Митчелла и с его поездками к доктору Бейли в Линкольн. Что же у нашего юного Роланда на уме? И где он, черт возьми, запропастился? Ну, погодите, я с ним разберусь. Роланд? Нет, это не Роланд. Кто говорит? Мод Бейли? Это Паула, Паула Фонсека. Неужели меня можно принять за Мод Бейли? Вэл, мне срочно нужен Роланд по очень важному делу. Неудивительно, что его хватились. Он уже давно не ходит к вам в библиотеку, сидит дома и пишет. А сейчас он дома? Это очень срочно. У вас всегда срочно. У вас да у Мод Бейли. Что вы все время меня с ней сравниваете? Вы с ней обе громко дышите в трубку. Нельзя ли позвать Роланда? Я звоню с чужого телефона и не могу долго его занимать. Вы ведь знаете, как у нас тут. Ладно, сейчас позову. Роланд, это Паула. У вас большие неприятности. Аспиц в гневе. Он вас везде разыскивает. А я и не прячусь. Сижу себе дома. Сочиняю статью. Не понимаете? Слушайте, не знаю, насколько это для вас важно, но Аспицу звонил поверенный по имени Бинг, просил оценить собрание писем, штук 50 от падубок женщине. Как зовут женщину? Бинг не сказал, но Аспиц, по-моему, знает. Он считает, что вам тоже все известно. Якобы вы затеваете какую-то игру у него за спиной. Он назвал вас вероломным юнцом. Вы меня слышите, Роланд? Да, слышу. Я раздумываю, что мне делать. Огромное вам спасибо, Паула, что позвонили. Не знаю, почему вы решили мне помочь, но все равно огромное спасибо. Почему? Потому что крик мне действует на нервы. Крик? Ну да, он целый день ходит и злобится. У меня от его рычания внутри все сжимается. Ненавижу, когда кричат. Кроме того, вы мне чем-то симпатичны. Еще раз спасибо. Я тоже ненавижу, когда кричат. Ненавижу Собрайла. Ненавижу подубоведник. Как бы хорошо очутиться сейчас где-нибудь еще или вообще исчезнуть с лица земли. Получить стипендию на исследовательскую поездку в Окленд, что в Новой Зеландии или в Ереван. Еще лучше куда-нибудь под землю, чтобы точно не разыскали. Скажите, пожалуйста, Аспицу, что мое местонахождение вам неизвестно. Я вам действительно очень, очень благодарен. Вэл, по-моему, тоже разгневана. Может, у них с Аспицем одна болезнь? Лондонская гневная лихорадка. Я тоже не выношу крика. Хотя, по-честному, я сам виноват. Ну все, охранница возвращается. Пока. Не давайте себя в обиду. Спасибо вам. Роланд вышел прогуляться. Отчаяние и досада переполняли его. Он прекрасно сознавал, что в его положении любой человек, наделенный хоть каким-то интеллектом, предвидел бы подобное развитие событий. И от этого сознания ему становилось только хуже. Вся беда в том, что он послушался сердца. Сердце ему подсказало, пусть письма останутся его тайной, покуда он сам не пожелает ее открыть, покуда он не узнает, что сталось у падуба Сламот, покуда не почувствует, какова была бы воля самого падуба. «Куда это ты собрался?» — спросила Вэл, он ничего ей не ответил. Он обследовал всю Патни-Хай-стрит в поисках телефонной будки, не разнесенной по кусочкам хулиганами, но тщетно. Тогда он зашел в индийскую бакалейную лавку, где обзавелся телефонной карточкой и грудой подходящих монеток и отправился через мост Патни в Фулем. Тут и отыскалась карточная телефонная будка, которая, судя по длинной очереди, работала. Роланд стал терпеливо ждать. Темнокожий мужчина вошел в будку, говорил долго-долго и вышел только, когда у него закончилась карточка. Следующая белая женщина поступила точно так же. За ней вошла еще одна белая женщина и с помощью автомобильного ключа зажигания проделала над телефонным аппаратом какую-то мудреную операцию, благодаря чему обрела возможность говорить бесконечно. Роланд и его товарищи по очереди, переглянувшись друг с другом, принялись кружить вокруг будки, как стая гиен, нарочно избегая взглядов своей жертвы и лишь изредка мягко, как будто нечаянно шлепая ладонями по стеклу. Вот, наконец, женщина выскочила из будки, не глядя по сторонам. 2-3 человека перед Роландом, являя завидное благородство, были кратки. Роланду неплохо стоялось в этой очереди. Здесь, по крайней мере, никто его не знал, никто не разыскивал. Дозвонился он сразу же. «Мот?» «Мот сейчас нет», — ответил женский голос с явным американским акцентом. «Куда ей перезвонить?» «К сожалению, я из автомата. А когда она вернется?» «Да она, собственно, дома. Она в ванной». «Позовите ее, пожалуйста», — взмолился Роланд. «Только поскорее за мной очередь». «Мот!» «Это я ее зову. Не вешайте трубку, пойду гляну, что она там...» «Мот!» Скоро примутся барабанить по стеклу. «Все, она идет. Как вас представить?» «Никак, раз она уже идет». Он вообразил Мот, влажную Мот, одетую в белое полотенце. «Интересно, кто эта американка? Наверное, Леонора». Сказала ли Мот что-нибудь Леоноре? И как она сможет разговаривать с ним у Леоноры под носом? «Алло, Мот Бейли слушает». «Мот, наконец-то! Это Роланд. Я из автомата. Обрушились всяческие напасти». «Не то слово. Нам нужно поговорить. Леонора, вытяни, пожалуйста, шнур, я перемещусь в спальню. Это личный звонок». «Спасибо». Щелчок, повторное соединение. «Роланд, Мортимер Собрайл пожаловал». Аспицу звонил поверенный. «Сэр Джордж устроил мне дикую сцену на рыночной площади. Попрекал коляской на электрическом ходу. Ему нужны деньги». «Это его поверенный». «Значит, старик в гневе?» «Мягко сказано». Уж увидев Леонору, и подавно взбеленился. «Леонора что-нибудь знает?» «Нет. Но того и гляди догадается. С каждым днем они про нас плохо подумают. Собрая Ласпиц и Леонора. Кстати, Леонора решила загадку, где была Кристобаль после Йоркшира. В Британии, у родственников. Там была кузина, тоже сочиняла стихи. Бумаги попали к французской филологине, та написала Леоноре. Кристобаль пробыла там довольно долго, может, до самого самоубийства Бланш. Как будто пряталась ото всех. Мне бы спрятаться. Я выскочил из дому, чтоб не нарваться на звонок Аспицы. Я пыталась тебе звонить. Не знаю, передавала тебе Вэл или нет. Судя по ее тону, не собиралась. Я до сих пор не пойму, чего мы добиваемся, чего мы с самого начала добивались. И как могли рассчитывать все утаить от Собрайла и Аспица? И от Леоноры. Мы не хотели ничего утаивать, просто хотели разобраться в этой истории первыми. Это наше рыцарское приключение. Вот именно. Но они этого не поймут. Как бы я хотел куда-нибудь исчезнуть. Да, эта мысль мне тоже приходила. Даже не считая сэра Джорджа и прочих дел, существовать вместе с Леонорой... Что, неужели так плохо? Роланд уже отгонял от себя навязчивую восхитительную картину. Леонора, которую он никогда не видел, снимает с Мот белое полотенце. Я все время думаю... Голос Мот в трубке превратился почти в шепот. Про что мы тогда говорили у подунца Томасины, про пустые белые постели? И я, и про белый огонь на камнях, и про солнце в луковом логове. Там мы знали, чего хотим. А что, если нам исчезнуть, как Кристобаль? В Британь? Не обязательно. А вообще, почему бы и нет? У меня нет денег. У меня есть и машина. По-французски я свободно говорю. Я тоже. Они не догадаются, где мы. А Леонора? Я ей что-нибудь совру. Она думает, у меня тайный любовник. Леонора — романтическая душа. Это довольно гадко — воспользоваться ее информацией и обмануть ее. Она знает Собрайла и Аспица. Только заочно. Тебя вообще не знает, даже имени. Главное, чтобы она с Вэл не пересеклась. Я подстрою, чтобы ее пригласили на недельку в гости. Если Вэл узнает мой телефон и позвонит, здесь никого не будет. Из меня плохой конспиратор, Мод. Из меня не лучше. Я боюсь идти домой. Вдруг Вэл? Вдруг Аспиц? Другого выхода нет. Разыграй дома ссору. Незаметно возьми паспорт и все нужные бумаги и переезжай в какую-нибудь маленькую гостиницу в Блумсбери. Слишком близко от Британского музея. Тогда у вокзала Виктория. Я разберусь с Леонорой и тоже приеду. Есть там одна гостиница —